и тогда наступали самые приятные часы. Все, что вечером Таня пила и ела, и чем угощала друзей, все она делала сама. Она давила черные зерна мака, выжимая из них белый сок, похожий на молоко одуванчика. Она бегала поминутно в кладовую, а в кладовой ужасный холод, все замерзло, все вещества изменили свой вид, свое состояние, на которое осудила их природа. Мясо было твердо, как камень, Таня пилила его маленькой пилкой. А молоко кусками лежало на полке. Таня крошила его ножом, а из-под ножа сыпались ей на руки длинные волокна и пыль, похожая на пыль канифоли. Потом она приносила хлеб, он сидел в кладовой, как старик, и с каждой поры его веяло смертью. Но Таня знала, что он жив, что все живет в ее кладовой, ничего не умерло. Она ставила хлеб и мясо на огонь и давала им жизнь, и мясо становилось мягким, источало крепкий сок, молоко покрывалось пеной, и хлеб начинал дышать. Потом Таня уходила на лыжах в рощу. Она сбегала по пологому склону вниз, где из-под снега виднелись только вершины молоденьких пихт. Она выбирала одну, самую молодую, у которой хвоя была голубее, чем у других. Она срезала ее острым ножом и на плечах приносила домой. Это было маленькое деревце, которое Таня ставила на табурет, но и на маленькой пихте находила она несколько капель смолы, которую любила жевать, и запах этой смолы надолго поселялся в доме. Украшений было на пихте немного. Ее голубая хвоя, на которой блестела от свечей канитель, по ветвям ползли серебряные танки, золотые звезды спускались на парашютах вниз. Вот и все. Но как хорошо бывало в этот счастливый день! Приходили гости, и Таня была рада друзьям, а мать заводила для них патефон, который приносила с собой из больницы. И сегодня, должно быть, нисколько не хуже, придет отец, придет Коля. Придет ли он? «Я, кажется, обидела его снова», — подумала Таня. «Зачем? Какое удивительное существо человек, если два слова, сказанные глупым мальчиком Филькой, могут замутить его радость, убить добрые слова, готовые вырваться из сердца, остановить протянутую для дружбы руку?» Тане захотелось посмотреть на свое плечо, где недавно несколько секунд лежала рука Коли. Никаких следов не было на плече Тани. Но зато, повернув голову, увидела она мать, пристально глядевшую на нее. Мать держала дневник, школьную ведомость Тани. Не все было в этой тетрадке так отлично, как прежде, но мать на этот раз молчала, и взгляд ее, обращенный на дочь, был задумчив и жалостлив. Точно разглядывала она не Таню, а крошечное существо, когда-то качавшееся на ее коленях. Мать была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держала сегодня ее голова, как тяжелые и блестящие были волосы на затылке. Разве есть на свете человек красивее и милее, чем она? «Как не может понять этого отец?» — подумала Таня. Несколько пушинок от ваты пристало к платью матери. Таня сдунула их своим дыханием. «Скоро придет отец», — сказала она. «Да, я жду», — сказала мать. «И Надежда Петровна придет. Я просила ее прийти». «Ах, лучше бы она не приходила!» — невольно воскликнула Таня. «Почему же, Таня?» — спросила мать. «Не надо!» «Ну почему же все-таки глупо это дитя?» Но вместо ответа Таня покружила мать вокруг своего маленького деревца, все время боясь, что, может быть, и взрослые притворяются так же, как дети. Она кружила ее долго. Скрип шагов и топот на крыльце прервал их кружение. «Папа пришел», — сказала мать со смехом. «Перестань!» Таня отскочила в угол. «Коля пришел», — сказала она, побледнев. «Ну нет, это пришли другие, три девочки, с которыми Таня дружила в отряде». Таня вышла к ним из угла.